«А я вас за читателя не считал», — сказал Геннадий, робко беря с полки толстый том, переплетенный в затканную цветами штофную ткань. «О, как угадал! Книга про Москву!» Он раскрыл книгу, прочел на титуле «Прогулки по Москве» и «Ея художественным и просветительным учреждением». «Люблю читать про Москву. Как угадал?» «А у меня тут вся стена про Москву», — сказал Рем Степанович. «Я люблю про Москву. Вообще историю люблю. Я сперва чуть было историком и не стал. Потом чуть было журналистом, а уж потом. Москва, издание М. и С. Собашниковых, 1917-й, прочел Геннадий. Может, за день до революции издали? За день многое случиться может. Но история, Геннадий, тем и хороша, что учит нас грешных не страшиться за свою участь. Все уже было. И кровь, и смерть. Все было. И предательство, и коварство. И глупость, глупость, без меры глупости. Он вдруг на крик сорвался. Кого не люблю, так это глупцов. Страшись дураков, Геннадий. А их и нет, дураков-то, сказал Геннадий. Кого не послушает, он себя умным считает. Другой, кто у него дурак, а он умный. Метко замечено, Рем Степанович быстро глянул на сторожева. Так взглядываем мы, когда удивит нас человек, когда переоценку мгновенно ему делаем, повышая или понижая в цене. И Рем Степанович, будто озяб, вдруг у себя в доме, плечи руками обхватил, присел на краешек дивана, сгорбился, задумался, стал сам на себя не похож. Сильный этот человек. Метко-метко замечено. В том смысле, что не заносись. Я не про вас, Рем Степанович. А я вот про себя подумал. Умный. Ум как товар. Его взвесить можно. Оплошал, значит, дурак. Клади на весы, гляди, сколько потянет твоя дурость. 5 могут дать, 10, 15, вышку. Это гири. Не стану таиться перед тобой, Геннадий Сторожев. Да и молва вот-вот принесет в последний наш переулок, что оплошал Кочергин, подзапутался. Сам ли, его ли, какая разница? Оплошал, значит, сглупил. Теперь все дело в том, какую гирьку мне навесят. А может, и обойдется? Может, и извернемся, а? Как думаешь? Рем Степанович вскочил, отшвырнул руками. Холод с плеч взбодрился, повеселел мигом. Как если бы кто скомандовал ему: будь веселым. Он сам себе и скомандовал. Управлял собой человек, умел повелевать собой. Был у Геннадия Сторожева тренер, когда Гена играл в хоккей. Так вот, этот тренер любил всякие присказки. К примеру, глаза боятся, руки делают. Или умей владеть собой. Как это владеть собой? Туманное пожелание. А вот Рем Степанович умел владеть собой. Больно ему, аж криком кричит, но справился, овладел собой. Молодчага мужик. Вы спортом никогда не занимались, Рем Степанович? Спросил Геннадий. В юности шайбу гонял. И я тоже, обрадовался Геннадий. И сейчас играешь? Бросил. Травм много нахватал. У нас как? Если не умеешь по шайбе, бей по игроку. Да-да, всеобщий закон. Помнится, после какой-то драки я избежал из команды. Мы Марьино-Рощинских тогда переиграли. Ну и грянул бой-мордобой. А было это на пруду в парке ЦДК. «ЦДСА», — поправил Сторожев, — «я тоже там играл. Была армия красная, стала советская, а пруд все тот же. Выходит, мы с тобой одноклубники, Гена?» «Выходит»,